Вы слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Всеволодович Курбатов. Доброе здравия! Здравствуйте! Сегодня очень важно, на мой взгляд, понимать, кто такой человек, для чего он приходит в этот мир. А для того, чтобы стать полноценным человеком, необходимо получить достойное образование, то есть создать тот самый образ, в котором человек будет находиться и из которого будет расти все, что он выдает в этот мир. Вот что такое образование? В науке термин образование, у термина образование есть множество определений. Вот. Или, как сейчас модно говорить, ценность образования имеет большое смысловое поле. И каждый выбирает свой смысл. Но среди этих смыслов или среди этих представлений, как говорят психологи, определений, как вам больше нравится, есть вот эти смыслы и представления определения отличаются своей продуктивностью. Раньше на это не обращали внимания, а с того времени, как мы предложили реализовать ценностно-смысловой подход в образовании, да, на это, то есть этим стали заниматься внимательно, предметно, да. И выяснилось, что разные смыслы имеют разную эффективность, разную результативность. Так вот, наибольшую продуктивность, скажем так, имеет такое определение. Образование – это целенаправленный, организованный процесс совершенствования. И обратите внимание, что это научное определение, оно очень согласуется, хорошо согласуется с библейским. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». И далее говорится, которые позволяют солнцу и дождю идти над злыми и добрыми. То есть речь идет о системе отношений, о гармоничной системе отношений, независимо от того, каких взглядов придерживается человек. Да? И наша конституция современная, она тоже предусматривает идеологическое многообразие. В отличие от всех предыдущих конституций, которые у нас были, это новый, принципиально новый элемент. И обратите внимание на то, что Конституция запрещает государственную идеологию. Это тоже принципиально новый элемент. Ни в царской России, ни в Советском Союзе этого элемента не было. То есть воспитание, образование осуществлялось, вообще вся деятельность осуществлялась на основе государственной идеологии и цензуры. Вот сейчас и государственная идеология и цензура запрещена. И еще один принципиально новый элемент, который вызывает у практиков образования наибольшие трудности, это то, что статья 2 Конституции гласит, что человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью. Да. А государство обязано, именно это обязанность государства, защищать эти права и свободы. Вот такого соотношения никогда не было. И, естественно, попытки перейти от одной системы отношений к другой, то есть от той, которая была в Советском Союзе, к той, которая начала формироваться в период перестройки, этот период называется в науке деидеологизация, деполитизация образования. Вот начались такие процессы. И до сих пор, вот в этой новой ситуации, когда человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, да, система образования пока не научилась, государственная система образования, та, которая сейчас есть, я имею в виду, не система образования вообще, а государственная, не научилась решать эту задачу. И то, что у нас пробел в воспитании, то есть колоссальный провал в воспитании, это сегодня признают практически все, но все, кроме ведомства. Понятно, они защищают честь мундира и говорят, у нас воспитание ну просто замечательное, да, а будет еще лучше, хотя казалось бы куда. Вот, они всегда будут держать такую позицию, но это понятно, это их ведомственная позиция, это их личные интересы, они должны как-то вот поддерживать честь мундира, несмотря на то, что все очень плохо, и все остальные говорят, ну извините, так сказать, расстрел за расстрелом, самоубийство за самоубийством у нас в образовании, агрессия растет, качество образования падает, они говорят, ну зато у нас по олимпиадам по химии, значит, мы на первом месте, да? А по строительству учебных заведений вообще нам равных нет. Вот такое ощущение, что образование у нас стоит только строительство и олимпиады. Да? Вот. А самое главное, эта проблема не решается. Ну и значит, если мы говорим о национальном проекте образования, да, то там как раз вторая цель – это воспитание значит, гармонично развитой личности, социально ответственной личности. Да? Вот как воспитать социально ответственную личность, если человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью? Да? Он говорит, и все говорят, ну, не будут люди социально ответственными. Они будут говорить, мои права и свободы – высшая ценность. А при чем здесь, так сказать, общество? Да? Вот. Это, конечно, верно только в том случае, если те, кто это говорят, не знакомы с новыми подходами к образованию. И эти новые подходы к образованию, то есть эта ценностно-смысловая система образования, она как раз позволяет воспитать свободного человека, то есть человека, который понимает, что его права и свободы являются высшей ценностью, так же, как и права и свободы других людей, и умеющего организовать гармоничные отношения с людьми, которые придерживаются других взглядов, отличных от его собственных. Вот это та ситуация, которая сегодня, вот я сказал о злободневных таких точках, да, значит, такая система есть. Она разработана, прошла государственную апробацию, но она, скажем так, не востребована сейчас, так же, как и не востребовано множество других научных достижений. И вот на этот момент я хотел бы обратить ваше внимание. Да, на этот момент ваше внимание, потому что уже более 50 лет ученые всего мира, и зарубежные, и наши, пытаются обратить внимание на эту болевую точку, и они считают, что именно это противоречие, оно может погубить человечество. Да? И вот в 1969 году Аурелио Пичеи, это первый председатель Римского клуба, ну, тогда еще Римский клуб не организовался, да, вот, а он написал такую книгу, которая называется «Перед бездной». И в этой книге он сказал, что человек достиг огромного научно-технического могущества, но он не научился правильно с ним обращаться. Вот, а теперь я вам приведу уже свой пример, что это такое, о чем идет речь. Сегодня очень стали модными различные транспортные средства, такие индивидуальные, там электросамокаты, электроскутеры, электромотоциклы, электровелосипеды, и они обладают очень большими возможностями. То есть такие электросамокаты, например, да, которые могут там развивать скорость 200 км в час, даже такую, да? Ну уж 50 таких много, 50 км в час. И, конечно, каждый подросток мечтает получить такой электросамокат. Да им чрезвычайно просто управлять. Ну, просто надо встать на самокат, повернуть ручку, да, и он начинает набирать скорость. Благодаря, значит, качеству тех технических устройств, которые положены в основу конструкции этого самоката. Да. И у него, конечно, появляется уверенность, что он всегда сможет справиться с этой мощью. И, конечно, он выезжает на дорогу, да, где много участников дорожного движения. Вот, ему очень нравится, что он может лавировать между машинами. Да, значит, там все пробки стоят, а он, значит, едет. Но когда все едут, он тоже едет. И он считает, что он может в любой момент совершить маневр, который приведет к благополучному исходу. И, конечно, это заканчивается тем, что при нарастании скорости, это общая закономерность, чем выше скорость, тем сложнее управление. И тем выше цена ошибки в управлении. Вот то, что я сейчас сказал, это понятно? Да, я всегда просто привожу пример. Идет человек пешком 5 км в час. Упал, разбил нос. Ничего страшного. Да? Едет на лошади там 20 км в час. Упал, сломал руку. Да? Вот. Едет на мотоцикле, извините, их раньше называли смертниками. Ну, 300 км в час, хороший современный мотоцикл, есть такие мотоциклы, там 300-350 км в час. Камень под колесо, а невозможно предусмотреть все случайности, и камень под колесо попасть может очень даже легко, его можно, или выкатиться откуда-нибудь, что-нибудь такое. Значит, и все. И человек летит в сторону, головой, как правило, попадает в столб или в дерево, и все это смерть. Если человек ведет, так сказать, управляет самолет, да, вот недавно Лукашенко говорил, почему они самолет посадили, говорит, а вот помните песню? значит, рухнет на город пустой самолет, вдруг там, да, значит, угу. пройдет, не оставив живого следа, и тысячу жизней прервутся тогда. Вот человек ошибается, пилотируя самолет, при пилотировании самолетом, губит себя, губит всех, кто с ним находится в самолете, еще и, так сказать, тысячи жизней в городе губит. Люди, мирные люди, никакого отношения к полету не имевшие, но они тоже гибнут из-за ошибки пилота, да, могут погибнуть. Вот, поэтому очень внимательно всегда подходит к подготовке кадров, которые пилотируют или управляют источниками повышенной опасности. Так это в законодательстве называется. Ну, допустим, атомная электростанция. Да? Поэтому кадры туда готовятся для таких объектов. Кадры готовятся очень тщательно. Они не должны ошибаться. Цена их ошибки очень дорого обходится всем. И может дорого обойтись всему человечеству. Я понятно говорю, да? Вот. Но подростку, конечно, этого не объяснишь, потому что эмоции, потому что он молодой человек, понятно, что у него зашкаливают вот, юношеский темперамент. И, конечно, он стремится всегда говорить: нет, дайте мне самый скоростной самокат, велосипед, да, и я сейчас поеду, и я смогу. Да? Вот ручку повернул, и как понесся. И, к сожалению, мне приходится очень часто присутствовать на лекциях, на докладах сотрудников ГИБДД, которые со слезами на глазах вот докладывают, как им придется, приходится ликвидировать последствия ДТП, вот, созданных вот такими мастерами, скажем так, или, скажем так, молодыми людьми с завышенным чувством самооценки, которые взяли мощный там самокат, велосипед, электровелосипед с большой скоростью, выехали на дорогу, создали аварийную ситуацию, и несмотря на то, что все пытались избежать жертв, да, но это не всегда удается, люди погибают. То есть вот то же самое. Аурелио Пичеи написал, ну, уже в 69-м году, да, это уже очень давно, почти полвека назад, он говорил, что человечество в целом, оно похоже на такого подростка. Он не так говорил, да, но написал вот именно об этом. Огромный научно-технический прогресс, колоссальные силы, да, и теперь человек не знает, что с этим делать. Ну, во-первых, вот представьте себе современного человека в современном обществе, начиненным, скажем так, вот достижениями технического прогресса. Он же даже их перечислить не может. Он же не знает, как работает атомная электростанция, он же не знает, как работают другие системы. Он не знает, что может произойти, потому что эти все системы обладают определенным запасом прочности и только в определенных условиях ведут себя в штатном режиме. Они могут и выйти из штатного режима. И что с этим делать? Как ему себя вести? Даже как ему пользоваться компьютером, он не понимает. Очень многие подростки впадают в компьютерную зависимость. И ни педагоги, ни родители вот, не знают, что с этим делать. То есть мощно развитый технический прогресс и неумение. То есть человечество получило огромные возможности, технические возможности, но личные возможности человека не доросли до того, чтобы с ними справляться правильно. И получается, что эти возможности его уничтожают. И они идут человеку во вред. И я приведу просто сразу высказывание. То есть это объективная опасность, на которую обращает внимание Аурелио Пичеи. Он говорит о том, что наконец-то... Но обратите внимание опять на сходство с Библией. Да? Вот это научный труд. Это научный труд, это председатель Римского клуба, да, потом стал председателем, первый председатель. Вот, он говорит, техника дошла до такого уровня, что появилась реальная возможность, а вот дальше обратите внимание на эти слова, осуществить тщательно задуманный план по уничтожению человечества как вида. Я почти процитировал, да, вот почти, но это не цитата, но очень, но вот именно тщательно спланированный, продуманный план по уничтожению человечества. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что те, кто вот вокруг такого понятия, как общечеловеческие ценности, в науке идут большие споры, и многие говорят, что вот общечеловеческие ценности есть. А другие говорят: простите, но если ученые утверждают, что есть те, кто стремится уничтожить человечество, да, какие же это общечеловеческие ценности? О чем вы говорите? Значит, они не общечеловеческие. Кто-то стремится, чтобы все жили хорошо и счастливо, да? Значит, и душу за други своя, а кто-то желает вообще уничтожить человеческий род. Какие же это общечеловеческие ценности? Ведь я сейчас привожу труды. Да? Кстати, вы можете все почитать эту книжку, да, сейчас. Она в таком немножко отредактированном издании, потому что Аурелио Пичи потом к ней возвращался позже, да, и там добавлял новые данные. Но она очень легко доступна в интернете. Просто набираете «Аурелио Пичи перед бездной». И можете сами все это почитать. То есть не обязательно мне верить, проверьте. Кто хочет, проверьте. Прям в один момент можете проверить. Очень быстро и очень легко. Вот. И тогда он говорит, что же нужно сделать. Мы же название «Перед бездной», да? И он говорит, что, наверное, вот он свою точку зрения высказывает, наверное, наше поколение не сможет решить эту проблему. Я бы хотел, чтобы мои дети, это он от своего лица говорит, мои дети решили эту проблему. Я обращаюсь к детям, ну тогда еще вот эти дети уже выросли, к которым он обращался в 69-м году. Вот это задача следующих поколений. Вы должны решить эту проблему или вы погибнете. Да? И в чем же он видел решение этой проблемы? Он видел решение в том, что возможности человека... Во-первых, человек, каждый человек должен осознать свою ответственность за развитие всего человечества. Вот, да? Что он живет не просто так, вот сам по себе, да, мои права и свободы, да, а все остальные, как хотите. Вот, то есть он использует их для того, эти права и свободы, да, чтобы научиться нести ответственность за все человечество, чтобы знать, что для этого нужно делать, конкретно знать, не просто вот общие фразы, да, а конкретно знать, что он должен делать. И он должен развить свои возможности до такого уровня, чтобы стать, я сейчас цитирую, да, регулятором системы отношений, я перечисляю, это его, так сказать, вот видение системы, природа, человек, общество, техника. То есть каждый человек должен дорасти до этого уровня. Он должен понимать, что если общество создает техносферу, то есть вырубило все леса, значит, закатало в асфальт часть территории, вообще закатало в асфальт, да? Значит, там перегородили реки, да? и много, значит, делают, создало промышленность, которая в атмосферу выбрасывает. Не всегда понятно, что. Не всегда понятно. Кое-что изучено экологами, да, и они бьют тревогу. Но сказать, что экологи изучили сейчас все, что происходит с атмосферой, это было бы явным преувеличением. Да? Вы же видите, какие у нас прогнозы погоды и как им можно доверять. Вот примерно так же можно доверять всем остальным научным прогнозам. Кстати, в этой книге тоже написано, что собрались крупнейшие ученые всего мира, да, и приняли специальное решение. То есть они как бы обратились к человечеству. Уважаемое человечество, не доверяйте научным прогнозам. Мы, ученые, вас предупреждаем, что мы не всегда знаем последствия своих действий. Мы ничего не гарантируем. И вот они конференцию провели, и они, значит, приняли это решение, и, значит, Аурелио Пичи с горечью пишет. Ну, конечно, через несколько лет об этом все забыли, и человечество не помнит об этой конференции, что ученые сами сказали, не верьте нам, люди, мы не всегда сами понимаем, что мы творим. И многие начинают, у многих, я просто работаю с молодежью, я это знаю, только что, мне приходится раз в неделю обязательно проводить такую беседу, потому что молодой человек ко мне подходит, говорит, а вы знаете, что сказали ученые? Я говорю, что же они сказали? И тут он объясняет, что они сказали, я говорю, а вы знаете, что сказали ученые в таком-то году? Да? Что наука – это не Бог. И если вы возомнили, что в науку можно верить как в Бога, да, то вам нужно почитать труды серьезных ученых, да, и ознакомиться с их представлением, да, о всесилии или о бессилии науки. Да. Вот, и после этого уже вот свои личные решения принимать, кому верить, а кому не верить. Так вот, к сожалению, вот он пишет о том, что ничего не вышло из этой затеи. То есть ученые, да, пытались, вот как бы сверхзадача – это воспитать нового человека.

И говорит: Михаил Сергеевич, но мы же сами поставили себя в такое положение. Это же искусственно, ну, этого он не говорил, это я говорю, это же искусственно созданные трудности. Мы сами поставили себя в зависимость от зарубежных поставок, хотя можем все производить сами. А зачем мы это сделали? И в настоящий момент Академия наук ведет, она ведь ведет не только фундаментальные разработки, но и прикладные, да, имеет более 300 разработок, готовых к внедрению в промышленность. И если мы их внедряем, мы сразу становимся лидерами мировой экономики. И делаем тот рывок, о котором говорил Юрий Владимирович Андропов. Он первый сказал о технологическом рывке, а потом Владимир Владимирович Путин, наш президент, очень часто повторял, что нам нужен рывок технологический. Да? И сейчас повторяет. Вот, а рывка все нет. Вот, так вот, почему же его нет? Вот все от Юрия Владимировича Андропова до нашего президента, вот посмотрите, проанализируйте его речи, значит, нам нужен рывок, а рывка все нет. А президент Академии наук говорит: да пожалуйста, у нас 300 технологий готовы к внедрению, а промышленность их не внедряет. Не внедряет. Их кладут под сукно. Я опять к этому возвращаюсь. А возвращаюсь не просто так, потому что в системе образования, значит, тоже готовятся такие специалисты, которые препятствуют. Так вот, их кладут под сукно. А дайте команду, давайте их внедрим и сразу выйдем на первое место. Вот, пообещали дать команду, Михаил Сергеевич согласился, говорит, да, это так. Да, промышленности невыгодно внедрять передовые разработки. Почему? Потому что тогда продукты становятся дешевле для населения. Мы можем покупать дешевую продукцию, да, а они считают, что для них это невыгодно, им нужно переучивать рабочих, им нужно, так сказать, они получают меньше материальных ресурсов, потому что любые научные, серьезные научные разработки снижают материалоемкость, снижают энергоемкость, и ресурсов получают предприятия меньше, а выдавать продукции должно больше. Это значит, им нужно иметь, обратите внимание, интеллектуальных рабочих, которые быстро переучиваются, которые тоже стремятся к этому прогрессу, а этого стремления у многих рабочих нет. И директор говорит, а я не знаю, как мне сделать так, чтобы он у них появился. Как мотивировать, как стимулировать на саморазвитие человека вообще. Вот видите, мы с вами пришли как раз к той постановке, о которой говорит Аурелио Печери. Как же сделать так, чтобы человек, каждый человек был заинтересован, сам заинтересован в скорейшем развитии своих возможностей. Возможностей к управлению системой. Ничего, что я так много сложных слов говорю, да, но что поделать. Образование не очень простая сфера. Какой системой? Системой отношений. Какой системой отношений? Природа, человек, общество, техника. Или техносфера, как говорит академик Вернадский. Понятно. И он вообще сказал, что человечество должно стать мыслящим. То есть перейти в другое состояние, состояние ноосферы, да, вот такое мыслящее человечество. Что должно быть, все сказали. Да? Вот. Но вы знаете, что переход, как говорят философы, от сущего, то есть от того, что есть, да, к должному, то есть к тому, что должно быть, у нас так и не совершился. Вот все идет все хуже, хуже, хуже, а разрыв все больше, больше, больше. Потому что никто не знает как. Но вообще, конечно, все понимают, что через образование. Вот у Юрия Михайловича Лужкова, он говорит, вторая часть посвящена как раз этой проблеме. И там, цитирую, человечество сможет выжить, только если сумеет преобразоваться. Понятно. Ну как оно сумеет преобразоваться? Конечно, через новую систему образования. На 27-м съезде партии все было, тоже было сказано. Только система непрерывного образования. Ну, обратите внимание, возвращаемся к первому определению. Целенаправленный, организованный процесс совершенствования. Ну, в том числе и самосовершенствования. И только так максимальное развитие творческих возможностей каждого человека. А теперь обратите внимание. Как только наш президент Академии наук СССР, академик Александров, сказал, что ну, хватит уже зажимать передовые. Зажимаете передовые открытия, готовые, поэтому у вас застой экономический или у нас застой. зажимаем во всем мире передовые научные открытия. Поэтому идет кризис. Понятно. Значит, давайте снимем вот эту проблему. Что произошло? Тут же через некоторое время произошла авария на Чернобыльской АЭС. И до сих пор спорят, то ли это действительно хорошо подготовленные люди решили поэкспериментировать и не знали, что им делать, и загнали реактор, упустили его в разгон, и вот все это дело произошло. То ли это все-таки была диверсия. Ну как же, если президент Академии наук на съезде выступил и говорит, все, мы прекращаем класть под сукно, то есть вот наши изобретения, и прогресс у нас пойдет так, как должен он идти, да? А не так, как кто-то там хочет. То есть, ну, и тут же у нас появляется авария. Михаил Сергеевич Горбачев тоже объявляет, делаем систему образования, и дальше он говорит очень интересную вещь, постановку, что... Полностью повторяет, почему я столько времени уделил Аурелию Печей, да, где Аурелию Печей, казалось бы, и где мы. Так вот, где мы. Дело в том, что Михаил Сергеевич Горбачев тоже членом Римского клуба был. Ну, ничего удивительного. И вся эта постановка задачи прошла в решение съезда. И дальше он говорит, вот посмотрите, загнивающий капитализм. Не могут они допустить развития возможностей человека. Они пытаются, наоборот, создать условия для того, чтобы контролировать каждый его шаг, чтобы управлять человеком в интересах транснациональных корпораций. И вот это очень нехорошая ситуация. А вот мы будем развивать. И именно в этом, в развитии возможностей человека, через новую систему непрерывного образования, он поставил эту задачу, в том официально. То есть, вообще раньше ее поставил Андропов, да, но он уже, его не было, поэтому, значит, оставил этот мир. Поэтому вот озвучиваю Михаил Сергеевич Горбачев. Именно в этом мы и предлагаем соревноваться с мировой системой капитализма. Услышали? Вот он обозначил. Мы – это наша главная задача. И в этом мы победим. Но он уже знал, что разработки эти есть. Наши разработки уже были готовы к тому времени. И ему уже доложили, что не только там есть разработки в области кибернетики, техники и так далее, металловедения и в образовании. Все это готово. Он знал, что он говорил. Понимаете? Значит, и вот в этом мы и предлагаем мирное соревнование. Мирное соревнование с системой капитализма. Только он это сказал, да? В 91-м году Советский Союз прекращает существование. Обратили внимание, да? То есть, вот на... Да, некоторые говорят, что это совпадение. А некоторые говорят, нет, это не совпадение. Это не совпадение. Это геополитика. Это геополитический фактор, и ни одно государство сегодня не может развиваться реально, не учитывая геополитического фактора. Он есть, это реальность. И тут же начинают вставлять палки, и тут же Советский Союз исчезает. Да? Значит, но прежде чем это произошло, все необходимые действия были сделаны, и такая система образования, которая позволяет развивать творческие возможности человека до любого уровня, причем быстро. Именно это была проблема, да? Значит, она была создана. В 90-м году, ну, в 91-м распался Советский Союз, да, в 90-м, да, вот посмотрите, только выступил президент Академии наук и сказал, ну все, внедряем новые технологии, раз, и у нас Чернобыльская авария. В 90-м году организовали экспериментальную площадку, пожалуйста, показываем, как работает новая система образования. И в 91-м году раз и распался Советский Союз. Вот такие совпадения, они прямо все время, да, все время они напоминают нам об Аркадии Райкине. Да, уж тут есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другим хорошо. А посмотрите, сколько политологов считают, что революцию нам устроили, вот, значит, потому что Менделеев написал статью. Менделеев написал статью о том, что, значит, у нас правильное соотношение, да, значит, промышленности, образования и народонаселения, и поэтому к 2000 году в России будет проживать 500 миллионов человек, она будет самой богатой страной в мире. Ну и обосновал почему. Вот многие говорят, что те, кто чувствует себя очень плохо, когда другим хорошо, да, дали приказ своим экономистам проверить расчеты Менделеева. Вот они проверили и сказали, Менделеев ошибся. Россия будет самой богатой страной не к 2000 году, а через 20 лет. Вот. И вот тут начались революции, мировая война, ну и все, что дальше, вот, да, вот, вот только чтобы. И обратите внимание, народонаселение – главный фактор экономики, ну все экономические теории об этом и говорят. И потому что если нет денег и материальных ресурсов, есть люди, которые могут создать материальные ресурсы, заработать деньги, ну и так далее. Вот, и все последующие события, это революции, там, войны и так далее, это же все события, которые, во-первых, инспирировались из-за рубежа, раз, и всегда приводили к колоссальному снижению народа, населения и уровня жизни. Обратили внимание, да? Ну, а теперь самое главное, мы говорим об образовании. Что нужно, вот роль образования, что нужно для того, чтобы был высокий уровень жизни, о котором все время говорят наши руководители, именно у народа. Нужно три фактора. Ну, во-первых, сам талантливый народ. Я хочу сказать, что с тех пор, как мы вышли первые в космос, никто не сомневается в талантах нашего народа, никто, да. И тем более, что даже зарубежные аналитики признают, что американская цивилизация и британская цивилизация сделаны нашими мозгами. Мозгами нашего народа. Ну, а чего стоит заявление министра образования Великобритании? Вот, она сказала, что вот видите, рецепт устойчивости мира. Что они внедрили нашу советскую систему образования. Гениальные учебники, назвала там наших авторов, которые сейчас наши дети не изучают, да, в Британии изучают. Вот, и они собираются идти по этому пути. Дальше они собираются ввести у себя степени кандидатов наук. Ведь это только в России, только в Советском Союзе, вернее, да, есть такие степени. Везде сразу, значит, доктор, да. Вот. А нам внедрили бакалавризацию всей Руси, да, баллонизацию, ЕГЭ и так далее. Это нам внедрили. И тут она говорит, что это очень хорошо, когда Запад внедряет лучшее, что есть на Востоке, а Восток берет себе то, что не нужно Западу. То есть понятно, да, в кого у нас... То есть отходы производства, которые заранее известны в образовании, значит, это министр образования Британии говорит, да, эти отходы производства целенаправленно внедряются нам. Но через кого уже смешно говорить сегодня, потому что многие об этом говорят, через агентов влияния. Да? И, значит, а наши лучшие разработки внедряются туда. И говорит, это придает миру устойчивость. А в каком смысле устойчивость? Это устойчивость, что Британия правит миром, да, а значит, там золотой миллиард, а здесь, как бы так сказать, человеческий мусор, да, который должен этот золотой миллиард обслуживать. Все очень прозрачно, все. И сегодня просто мне не хочется об этом говорить. Очень многие политологи, серьезные, да, профессора, они об этом и так рассказывают в своих передачах. Вот профессор Катасонов, он, это если говорить об образовании, он говорит, значит, что является главным ресурсом нашей экономики. Главный ресурс нашей экономики – это дурак. Вот и все ведь наши банки и все остальные вот финансовые, значит, олигархические организации, как только люди поумнеют, они же рухнут сами. Они перестанут к ним обращаться. Они поймут, что они сами могут то же самое делать. Вот и все. Значит, главный ресурс нашей экономики – это дурак. И наша система образования, я цитирую профессора Катасонова, да, вы можете тоже найти это, чем занимается? Она занимается производством этого ресурса, начиная с детского сада. То есть наша система образования, она направлена на то, чтобы с точки зрения профессора Катасонова производить главный ресурс нашей экономики, то есть дурака. Понятно. Так вот, наша технология, вот наша философская концепция заключается в том, авторская, вот династии Курбатовых, что образование – это фундамент экономики. Вот чему людей научили, народ чему научили, то он и будет делать. Понятно. Это фундамент экономики. Экономика – это организация жизни. И ни одна отрасль не может развиваться без высокого качества образования. Ну, любую отрасль возьмите. Оборона может? Нет. Энергетика может? Нет. Промышленность может? Нет. Сельское хозяйство? Нет. Медицина, культура – все, что хотите. Высокое качество образования. То есть образование – это фундамент. Это фундамент жизни. И по этому фундаменту как раз и наносит удар Вот самое страшное, что оно является фундаментом не только вот всех вышеперечисленных видов деятельности, оно является фундаментом конкуренции. И вот это самая страшная проблема, потому что тогда возникает очень интересная модель победы в конкурентной борьбе, о которой сказала министр Англии, Британии, да? Что надо конкуренту всучить такое образование, которое делает его народ недееспособным. Вот ему всучить такое. А у конкурента посмотреть, какие есть достижения, и все внедрить к себе. Вот я просто за 50 лет вам привел в цитатах очень известных людей, да, вот как они видят их оценку ситуации. Вот и вся проблема образования. А есть такая модель образования, которая позволяет всем жить хорошо. Вот, если на секундочку себе представить, да, что проблема Аркадия Райкина решена. И что нет больше таких людей, которые чувствуют себя очень плохо, когда другим хорошо. Да? Что таких людей больше нет. Есть такая система образования. Она была разработана именно вот уже когда официально, да, вот по решению этого съезда. Кстати, обратите внимание, как развивается в этом отношении, вот в отношении к образованию, да, отношения между людьми, да, в аспекте образования, извините. Когда прошел 27-й съезд партии, то в 86-м году, то, кстати говоря, наша бывшая министр, а ныне президент Российской академии образования, да, Ольга Юрьевна Васильева, она в интервью уже сказала, вы знаете, что вот все неприятности, они были заложены в 4-й реформе образования, которая как раз вот в эти годы, в годы съезда произошла. Что нужно было сделать? Нужно было вытравить все советское и так далее. Откуда советовали? А советовали, конечно, из-за рубежа. И вот из-за рубежа нам внедрили эту реформу, и вот в итоге у нас все посыпалось, Советский Союз распался, и вот сейчас мы находимся в таком бедственном положении. Так вот, чтобы был высокий уровень жизни, все об этом знают, и я не знаю, как сделать так, чтобы все об этом помнили все время. Вот если бы каждый человек помнил об этом все время, уже бы многое изменилось. Что три фактора – это талантливый народ. В этом никто не сомневается. Природные ресурсы, но тут все за голову хватаются. На одного россиянина приходится столько природных ресурсов, что англичанину, вот, конечно, становится не по себе. Да? Или там жителю Китая. Да? У них там воды не хватает. Говорит, дайте мы в Байкал трубу пробурим и будем качать чистую воду из Байкала в Китай. Значит, или там Лена, Енисей, ну, представляете, даже вода. Да? Во многих странах вода уже дефицит, большой дефицит. И, то есть природных ресурсов изобилие. Так два фактора есть. Да, талантливые люди есть, это без сомнения. И природные ресурсы тоже. Мы на первом месте по двум факторам. Третий – это образование, которое должно научить талантливый народ так использовать, да, свои таланты и свои огромные природные ресурсы, ни у кого таких нет больше, чтобы создать себе достойный уровень жизни. И вот именно по этой точке образования, да, и, конечно, наносят удар геополитические противники России. То есть они фактически наше образование управляется из-за рубежа, управляется так, чтобы мы были недееспособными и не могли воспользоваться ни своими талантами, ни ресурсами. Это антиобразование. А теперь, чтобы вы не думали, что это моя личная точка зрения, да, я вам напомню, что не так давно в Санкт-Петербурге, в старейшем доме ученых России, собрались ученые с мировым именем. И они говорили гораздо больше, чем я сейчас говорю, гораздо больше и гораздо резче. И они сказали, что вся политика за последние 25 лет, вся политика правительства за последние 25 лет, об этом тоже можно почитать в интернете, в области образования и науки проводилась в интересах геополитических противников России, геополитических конкурентов России. А дальше там идут эпитеты, и вот эти эпитеты от предательства до фашизма. Самые нежные эпитеты, они говорят, что почему-то образованием и наукой все время управляют люди, да, которые немножко это серые люди, да, это, значит, ну, они там немножко погрубее выражались, да, то есть, ну, не очень умные, неумные люди. Вот неумные люди, они просто не понимают, чем они управляют, и поэтому принимают такие решения. А некоторые говорят, нет, такого быть не может. Такого быть не может, это все-таки предательство. Перспективные планы развития нашего образования они назвали новой формой фашизма. Я цитирую, это не мои слова, да? И это не какой-то там просто круглый стол, да, значит, и просто, не просто беседы, это не просто слова, не просто обсуждение. Они направили обращение в адрес президента Российской Федерации и в адрес спецслужб. Вот с требованием привлечь к ответственности тех, кто организовал такое образование в России. Далее, вот самое интересное. Далее самое интересное. Они сказали, что... То есть они сделали такой, ну, анонс. Что авторитетнейшие ученые России сейчас заняты разработкой меморандума. Меморандума об образовании. И это будет не просто меморандум, его адресатом будет народ. То есть вот они обращаются к правительству, и дальше при этом это напечатано, да, поэтому вы поймите, что это все напечатано, и каждый может ознакомиться с этим в интернете, да, это вот, значит, в СМИ опубликованы эти результаты. Они считают, что у власти отсутствует способность к адекватной оценке ситуации в области образования. Они не могут внедрить проектов, полезных для народа. То есть, ну, не верят в адекватность власти. Вот я процитировал. Ученые не верят в адекватность власти в образовательной политике и в политике вот, развития науки. По причинам, каким я уже сказал, у нас все есть. Понимаете? И опять мы приходим, извините, так сказать, за юмор, да? Но величайшим нашим социологом и экономистом является Кот Матроскин, который вывел формулу: средства у нас есть, у нас ума не хватает взять и использовать эти средства. И ученые говорят, у нас есть средства, ну дайте же внедрить. Говорят, нет, не дадим внедрить. И тогда возникает вот такая парадоксальная ситуация. Ну, действительно, ведь поймите, над нами смеется весь мир. Они говорят, посмотрите на россиян или на русских, как хотите. Посмотрите, у них крупнейшие природные ресурсы, да? А как они живут? У них производительность труда, они по производительности труда, на последнем месте в Европе. Ну, вопрос, это что? Это признак качества нашего образования? У нас нет специалистов, которые могут вывести нас на первое место не в Европе, в мире. Есть. В чем дело? Значит, нет заказа власти. Это политика власти. Пожалуйста. Система есть. Вот как сказать. А как только они заявляют, что у нас есть такая система, так у нас происходит Чернобыльская авария, распад Советского Союза. Да, автомобильное крушение, те, кто сказал, кто там сказал, что есть, да, значит, вот сейчас будет автокатастрофа. И мы уже к этому привыкли, мы уже даже на это внимание не обращаем. Или еще что-нибудь, говорят, это все случайно, это все случайно. И после статьи Менделеева «Революция» тоже случайно произошло. И весь коммунистический интернационал, значит, из-за рубежа почему-то, понаехал именно сюда, значит, в Россию, для того, чтобы здесь поменять, значит, веру и поменять вообще строй. Но ввести опять свою цензуру и свою государственную идеологию, новую, поменять государственную идеологию. Значит, тоже это все случайно. Случайно все в Россию понаехали. Все случайно у нас получается. Ну да. За 100 лет два государства разрушилось, две сверхдержавы. Тоже все случайно. Геополитика здесь ни при чем. Конечно, ни при чем. Вот многие так говорят. И сейчас остается только одно. Вот, судя по тому, что происходит. Но я говорю мнение профессионального сообщества. Да, это не мое мнение, подчеркиваю. Вы можете все это сами посмотреть в интернете. Да, там крупнейшие ученые выступают. Происходит следующее. Я приведу еще одного человека в пример, потому что он тоже этой ситуацией образования занимался. Вот, вы, наверное, его знаете. Да? Вот, это наш депутат, известный депутат, который организовал национально-освободительное движение. Да, знаете его, да? Я вижу, что знаете. Так вот, он говорит следующее. Понимаете, если перехватить образование из-за рубежа, да, то можно перехватить все. Его перехватили, И нам не дадут сделать такого образования, которое нужно народу. Нам его просто не дадут. Потому что, это он так говорит, вот Евгений Михайлович Фёдоров, у нас нет суверенитета. У нас нет суверенитета, он об этом прямо говорит, я подчеркиваю, да, и книги об этом пишет, вы можете почитать. Это депутат, и он депутат, да, все нормально. Это представитель власти. У нас нет суверенитета, и наши депутаты голосуют по заказу из-за рубежа, принимают все эти законы, в том числе об образовании. Вот. Поэтому у нас ничего не может быть хорошего. Он, его спрашивают, а вот как вы считаете, а наш президент Владимир Владимирович Путин, да, он тоже, значит, по заказке, он говорит следующее, мы должны понимать, что если человек идет во власть, то он всегда будет зависеть от геополитики, да, от хозяев геополитики. И он, конечно, будет работать на них. Его спрашивают, а Владимир Владимирович Путин тоже на них работает, да? И он дает очень интересный ответ. Вы смотрели фильм «17 мгновений весны»? Вот. Вот там есть Штирлиц. Где он работает? В гестапо. Он кто? Гестапо. Но он же наш человек. Вот и Владимир Владимирович Путин тоже наш человек. Это как Штирлиц в гестапо. Да, он работает в гестапо, но он наш человек. То есть он не может делать все. Так сказать, вот Штирлиц, да, он же не может делать все там для победы, он может делать то, что может, да, а так выполняет, так сказать, определенные условия, которые нужны для работы в гестапо. Вот так и Владимир Владимирович, это его метафора, да, и, значит, вот поэтому так все происходит. Так вот, если все это вместе подытожить, и, ну, главное это мнение, конечно, профессионального сообщества, это ведущие ученые мира с мировым именем ученые, то получается следующее, что образование, вот то страшное образование, которое мы имеем сегодня, это клин, государственное образование. Это вот клин, который вбит между президентом и народом. Президент действительно старается, и все его выступления мы тщательно анализируем, да, они очень правильные. Если бы они все выполнялись, то все было бы хорошо. Но, видите, научное сообщество не верит в адекватность правительства. Они говорят, вся политика правительства образовательная, не президента, а правительства, она была работой на геополитического противника, то есть в ущерб нашему народу. Поэтому остается сейчас реально только один выход. Нужно создавать народное образование. Вот. И, конечно, если Народное радио этим займется, то помощь методическая, по крайней мере, будет оказана. То есть сегодня есть система образования, которая позволяет быстро развивать возможности любого человека, независимо от возраста. Любые. Интеллект, духовность, здоровье, обученность, коммуникативность, креативность, творческие способности любые, да, пожалуйста, можно развивать, в общем-то, с любой скоростью. Естественно, это требует определенных усилий, как любые тренировки и любое самосовершенствование, оно требует усилий. Но если вы хотите стать там чемпионом мира, да, по баскетболу, значит, тренироваться надо старательно, да. Если вы не тренируясь хотите стать, тогда, конечно, я не смогу вам помочь. Вот. Если вы готовы к тому, чтобы прикладывать усилия для работы над собой и для развития своих возможностей, пожалуйста. И система эта прошла 20-летнюю апробацию, да, она развивает творческие возможности, она решает все проблемы, поставленные Римским клубом, в том числе проблему разрыва. Разрыва между возможностями человека и требованием окружающей среды. Решает эту проблему, все проблемы она решает. Но она не востребована. Почему? Потому что в тот момент, когда стал вопрос о ее распространении, после 20-летней апробации, наш бывший министр Фурсенко, да, объявил, что воспитание творческой личности – это у нас осталось наследие, да, значит, советского периода, а сейчас нужно воспитывать квалифицированного потребителя. И востребованность исчезла. Да. Поэтому, конечно, ну и как всегда, деньги. Легче положить под сукно и зарабатывать как раньше, да, вот, и тратить бюджет как раньше, чем внедрять новую систему. То есть, скорее всего, под влиянием, поскольку нет ответа на обращение ученых с мировым именем, ну, мы его не видим в публикации, да, вот, и с меморандумом они что-то задерживаются. Да, поэтому это только народу нужно начинать делать это самостоятельно. Вы, ну, находите наиболее активных людей, которые, а таких людей много. Я вам скажу, что 30 лет эта система уже распространяется. Она распространяется тихо и правильно делает. да, извините. Значит, зачем об этом кричать? Тише едешь, дальше будешь. Вот, и это в основном интеллигенция, это в основном духовные люди, которые живут не ради денег, а ради самосовершенствования, ради развития. Такие люди в России есть. Это я могу совершенно четко и уверенно заявить вот с трибуны Народного радио. Не надо приходить в уныние, потому что нам все время показывают других людей, коррупционеров, жуликов, которые добились успеха там, или какими-то другими интересными путями, но не слишком духовными, моральными, нравственными. Есть и другие люди, которые, несмотря ни на что, вот избрали для себя путь, который, кстати, предписан нашей стратегией национальной безопасности. Вот наша стратегия национальной безопасности, она предусматривает, предписывает, да, что в России должен быть приоритет духовного над материальным. А вот они этот приоритет реализуют практически. Есть такие люди, которые сами взяли и знают, как это делать, и делают это. И потихонечку ситуация меняется. Конечно, это будет долго. Но перед нами была поставлена задача. Люди были не очень наивные, которые ставили нам задачу разработать новую систему образования. Это не очень наивные люди были, я вас уверяю. И поэтому среди прочих задач была такая – сделать такую систему, вот, которая могла бы распространяться сама. Вот, некоторые даже прибегали к такому нехорошему сравнению, говорят, надо, которая бы распространялась инфекционным путем. Вот все увидели, да, заразились, да, вот дурной пример заразителен, да, вот надо сделать хороший заразительный пример. Мы и эту задачу решили. То есть 20 лет мы демонстрировали на множестве семинаров российских, московских, международных, да, и научно-практических форумах, значит, как работает эта система. И многие люди, видя, как она работает, результативность, они заразились, конечно, этим подходом и теперь пытаются делать это самостоятельно, потому что, конечно, полного объема информации, полной базы данных, да, вот технологического пакета у них нет, это серьезный очень объем знаний, и, конечно, на конференциях это мы предъявить не могли. Вот, а показаны только результаты. Но они сами пытаются, они же понимают, что без этого нельзя. Итак, что сейчас идет в образовании? Какой процесс? Какой процесс, который влияет, очень сильно влияет на будущее человечества? Да? Если мы перейдем сейчас к следующей теме, там образование. Это в следующей программе уже. Да, поговорим. В следующей программе, но тем не менее. Вот образование творческое, развитие творческих возможностей каждого человека, каждого, а не только элиты. Я подчеркиваю, Аурелия Печей это подчеркиваю. Вот есть небольшая элитарная группа, которая хочет сама развиваться, а другим не дано. Других как скотов используют, понятно. Да. Или наш фантаст Ефремов. Он написал книгу «Час быка». И вот там он сказал, что самое страшное преступление – это управление разницей в знаниях. Пытаться сконцентрировать все передовые знания к себе и не давать их другим, а потом за счет этой разницы в знаниях всех подавлять и так далее. Быть, да? На высоте над другим. Да, быть на высоте. Ну вот эта проблема, ведь просто как изменилась ситуация? Раньше такой системы не было, не знали как развивать быстро возможности человека. Психофизические, как их называл Аурелио Печей, ну или можно по-другому название. Да? Вот, а сейчас ясно как. И многие, увидев просто пример, да, они начинают сами пытаться и потихоньку, и это очень хороший процесс, они уже не свернут с этого пути, вот, потому что, как сказал Альберт Эйнштейн, разум, который расширил свои границы, никогда не вернется обратно. Вот эти люди уже не вернутся обратно. Ну а те, кто остался как бы в стороне от этого процесса, ну очень жаль, да, не по моей вине, извините. Я всегда старался открыто всем показывать, как это делается. Ну делаю, что могу. Но если кто-то желает, приобщиться, пожалуйста. Хорошо. Ну в древности еще до Альберта Эйнштейна, да, задолго до того, как появились известные религии, наши древние мудрецы говорили так: семечко проросшее снова семечком не станет. Да. Его можно, конечно, дерево срубить, уничтожить, но обратно семечком не станет. Ну что ж, такая у нас обширная получилась лекция, ознакомительная по теме образования. Надо понять, что образование в полной мере включает в себя еще и обучение, и включает еще и вось питания. Поэтому мы затронули только небольшую часть, но я думаю, что примеры проведены очень правильные, значимые. Остановить уже невозможно. Нет. Уже человек разумный, который разумно, с разумом, с искрой Божьей подходит к этому миру, Это человек-творец, это наследник богов и Бога на земле. Конечно. Поэтому благодарю, Андрей Всеволодович, за очень интересную беседу. В следующих передачах мы коснемся и образования как программирования будущего, и важность образования, и цельно-смысловая система образования и управления, и много-много чего. А также еще мы коснемся и социальных технологий, и местного самоуправления. То есть у нас достаточно обширный пласт программного не обеспечения, а программных задумок, которые необходимо донести, чтобы простой человек мог это брать на вооружение и становиться хозяином жизни, как, в общем-то, и должно быть. Совершенно. Вот, друзья, вот такая у нас интересная получилась беседа. Благодарю всех, кто нас слушает. Благодарю Андрея Всеволодовича за очень интересный разговор. Ну и прощаюсь с вами. Следите за анонсами, смотрите, что будет дальше. Включайтесь, делайте с нами, делайте, как мы, делайте лучше нас, и мир изменится. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!